«Значит, ваша первая команда была удивлена, узнав о планах экспансии?» – спросил Эриксон. Ему представлялось, что Тамбу был фигурой авторитетной даже в начале своей карьеры. «Я не намеренно скрыл от них эту информацию. План, о котором идет речь, уже вертелся у меня в голове достаточно долго, и я просто забыл поделиться с ними своими соображениями. Но если бы я пришел к какому-то конкретному решению до того, как мы столкнулись с Мангустой и захватили в плен ее экипаж, я непременно обсудил бы его с командой». «И как долго вы обдумывали этот план, прежде чем осуществить его на деле?» – не отступал репортер. «Я полагаю, что подсознательно он занимал мои мысли с самого начала. Я всегда отдавал себе отчет в ограниченности возможностей одного отдельно взятого корабля, как в отношении огневой мощи, так и в том, что касается зоны действия». «Зоны действия?» «Понимаете, один корабль в любой данный момент времени может находиться только в одном месте. Если бы пиратам удалось разведать, где находится наш корабль, они без труда смогли бы перенести свои операции туда, где могут действовать без опаски». Наличие трех кораблей сильно усложняло стоявшую перед ними задачу. «Понимаю», – кивнул Эриксон, – «но после того, как у вас стало три корабля, каким образом вы распределили обязанности между членами вашего первого экипажа? Теми, чьей преданности вы могли быть полностью уверены». Эггеру и Уайти было поручено командование двумя другими звездолетами. Пэка я определил в экипаж Куайти. Не вызвало ли это недовольство со стороны Пэка? Поставить его в положение подчиненного, тогда как Рамона продолжала командовать своим собственным кораблем? Поинтересовался репортер, стремившийся выявить малейшие признаки разногласий. Как ни странно, нет. Я думал, что он будет огорчен гораздо сильнее, чем это оказалось на самом деле. Куда больше хлопот мне доставил Эггер. И какого же рода хлопоты доставил вам Эггер? Поинтересовался репортер. Меня это поразило. Я ожидал негативной реакции со стороны Уайти или Пэка, но мне даже в голову не приходило, что возражать станет Эггер. На самом деле Уайти и Пэк восприняли перемену сравнительно легко, а вот с Эггером на этой почве у меня возникла довольно неприятная размолвка. Он искренне считал, что не имеет достаточной квалификации для самостоятельного управления кораблем. «Но вы заставили его изменить свое мнение, верно?» – улыбнулся Эриксон. «Уайти уже упоминала однажды о вашем даре убеждать людей». «Не совсем», – вздохнул Тамбу. «Я по-прежнему считаю, что Уайти ошибалась, приписывая мне сверхъестественный дар убеждения, и размолвка с Эггером – лишь один из примеров моих неудач. Я добился от него согласия занять пост командира, упирая главным образом на то, что рядом не было другого опытного человека, которому я мог бы доверять». «А как же Пэк?» «Даже Эггер признавал, что Пэк был слишком молод, чтобы командовать кораблем. Не столько из-за возраста, сколько потому, что ему не хватало зрелости. Поэтому Эггер вынужден был уступить, однако в душе он так и не согласился со мной». «То есть, по существу, вы навязали ему свою волю?» Тамбу некоторое время колебался, прежде чем ответить. «Да, пожалуй, вы правы», – произнес он наконец. «Это было ошибкой, и впоследствии мне пришлось расплачиваться за нее стократно. Мне постоянно жаловался сам Эггер, ну и другие капитаны выражали недовольство его слабой подготовкой как капитана корабля. Вероятно, он был наименее способным капитаном из всех, которые когда-либо служили под моим началом». «Так почему же вы тогда не освободили его от должности?» «Это один из самых мучительных вопросов», – признался Тамбу. «Я уже задавал его себе множество раз за последние несколько лет, но так и не пришел к удовлетворительному ответу, и в основном потому, что сам не был в этом уверен». «Какими мотивами руководствовался в тот период?» «Думаю, что главным из них была все же дружба. Эггер был моим старым приятелем, и я поручил ему командование звездолетом, поскольку верил в него и его способности. Лишение его полномочий явилось бы верным свидетельством того, что я больше не могу на него полагаться. На другой чаше весов была моя собственная несносная гордость. Я упорно не желал признавать, что ошибся в своей оценке его способностей, и в глубине души считал, что те проблемы, с которыми он сталкивался, были искусственно вызваны им самим с целью доказать мою неправоту. Я искренне верил в то, что как только я дам ему понять, что не собираюсь освобождать его от должности, он освоит полученный урок и сам справится со своими трудностями. Я видел во всем этом скорее состязание характеров, чем признак некомпетентности с его стороны. «Должно быть, это не лучшим образом сказалось на вашей дружбе». «Да, в особенности по мере того, как наши силы продолжали расти. Поскольку мне приходилось распределять свое время для командования всевозрастающим числом кораблей, моя связь с моей первой командой, моими друзьями, становилась все более и более слабой». «Я могу это понять», – задумчиво произнес Эриксон. Даже если принять во внимание, что ваш флот увеличивался только за счет захватов, его численность должна была возрастать в геометрической прогрессии. Даже еще более быстрыми темпами, усмехнулся Тамбов. Очень немногие имеют полное представление о том, как стремительно рос наш флот. Видите ли, новые корабли доставались нам не только в качестве трофеев в битве.